там собрать некоторую сумму, куда я охотно внесу свою лепту, чтобы он мог 3 года обучаться в гимназии и год в университете, пока не станет ясно, что из него выйдет. Но я убежден, что для него необходимо что-нибудь сделать, и это мое пожелание я выношу на пристрастный суд моих влиятельных господ коллег. Собрание дирекции состоялось 6 сентября, и Радек настойчиво убеждал своих коллег посодействовать тому, чтобы этот молодой человек получил такую стипендию, при которой будут развиты и воспитаны его несомненные способности. 3 остальных членов дирекции, Холстейн, Ольсен и Коллин, согласились с Радеком, и было решено через неделю пригласить Андерсона на собрание. Ольсен, Готске Ханс, 1760-1829, юрист, был членом дирекции Королевского театра с 1811 по 1828 год, обладал обширными литературными познаниями, особенно по французской литературе, пользовался большим авторитетом при решении творческих вопросов. Можно себе представить, как билось сердце Андерсона, когда 13 сентября 1822 года он отправился в театр. Неужели пьесу примут для постановки? Неужели его признают как восходящую звезду датской литературы? Но не случилось ни того, ни другого. Собралась дирекция. Радек взял слово и сказал, что присланная пьеса показала у автора полное отсутствие образования, без которого он, разумеется, никогда не сможет создать ничего подходящего для образованной публики, но что в ней есть проблески дарования, которые много обещают в будущем. Поскольку автор, помимо того, производит впечатление порядочного человека, дирекция будет просить короля о стипендии с тем, чтобы Андерсон поступил в гимназию. Обо всем необходимом в этой связи позаботится статский советник Коллин, и Андерсон отныне должен будет обращаться к нему. Андерсон потерял дар речи от радости. Он был спасен. Может быть, мысль об учебе была в этот момент не так уж привлекательна, но это ничего не значило по сравнению с радостным известием, что отчаянная и изнурительная борьба за существование наконец позади. Потому что теперь он был уверен, что в течение нескольких лет у него будет крыша над головой и еда каждый день. Ему предстояла спокойная и уверенная жизнь, которая даст ему возможность обеспечить себе будущее. Дело быстро уладилось. Коллин позаботился о том, чтобы ему дали право бесплатного обучения в гимназии Слагельсе и ежегодное пособие на время учения. 26 октября он почтовым дирижансом выехал в Слагельсе, чтобы начать новый и, как показало будущее, одновременно полезный и мучительный период своего развития. Юность Андерсона в Копенгагене относится к числу самых удивительных эпизодов в истории датской литературы. 14-летний мальчик приехал в город, не зная ни единого человека и не имея возможности заработать себе на пропитание. И ему удалось прожить 3 года исключительно при помощи людей, у которых он вызвал интерес. Наконец, когда дела пошли неудачно, и он оказался на мели, он попросту вынудил дать ему общественную поддержку. У этого чуда есть свое объяснение. На него обращали внимание прежде всего благодаря его более чем необычной внешности. Поэт Тиле в своих воспоминаниях очень остроумно описал впечатление, которое производил Андерсон. Тиле Юст Матиас, 1794-1874, датский писатель, искусствовед, фольклорист. В историю датских литературы и литературоведения вошел как первый собиратель и издатель датских народных сказок, которые он записывал во время своих пешеходных путешествий по стране. Сборники «Опыт издания датских народных сказок», 1817, «Датские народные сказки», тома 1, 4, 1818-1823. Однажды летом 1820 года Тиле сидел и работал в комнате, которую снимал на Гаммельстранд,